Ягодку они нашли в кабинете. Она изучала содержимое характерных серых папок. К ним добавили несколько стопок книжек с яркими обложками. «Это что такое?» — нахмурилась Ягодко, вынужденная убрать со стола кружку с чаем, чтобы все книги поместились. «Вы сделали набег на книжную палатку? Но у нас совсем нет времени читать эти глупости в мягком переплете». «Это не глупости. Это улики. Золотко ты наше непонятливое!» — вздохнул Чижов, заглядывая под крышку чайника. «Опять всю воду на чаи извела?» «Извела. И у тебя не спросила». «Ну что за дела? Я ж кофею хочу», — притворно обиделся он. «Потом», — отрезала Анна. «Лучше скажите, зачем вы это притащили? Все вопросы к Березину, я тут ни при чем». «Книги я изъял из квартиры Беляевой», — пояснил Юра, раскладывая свою добычу на столе. «А для чего?» — удивленно спросила она. «Нужно было кое-что проверить. Об этих книгах мне рассказала Людмила Будько. Она была, как вы знаете, подругой Беляевой». «Как ты ее нашел?» — еще больше удивилась Анна. «Скорее, это она меня нашла. Сегодня утром она позвонила мне и предложила встретиться. Все это время она пряталась на снятой квартире». «А как случилось, что у Чайко оказались ее документы?» — прищурился Миша. «Говорит, что в тот день они перепутали сумочки». «Какое очаровательное совпадение — перепутать сумочки в нужный день!» «Миха, не будь гадом!» — рассердилась Ягодко. «Я не гад! Я просто пытаюсь критически смотреть на вещи!» «Он еще ничего не сказал, а ты уже лезешь с критикой!» «Ладно, ладно, пусть говорит!» — поднял руки Чижов. «Я молчу!» «Так вот, я поговорил с ней, и она мне рассказала о том, что Беляева, по ее словам, обнаружила воровство и объяснила, в чем оно заключалось. Тогда Люда не придала значения ее словам, но после того, как мы посетили криминальный меридиан, убили девушку, с которой она жила. Так вот, Люда утверждает, что покушались на нее, а не на ее подругу. Люда задержалась с работы, бродила по городу, а когда вернулась, застала подругу уже мертвой. А какое воровство она имела в виду? — Пошли к Смолину, там объясню, — сказал Березин, подхватывая книги. Смолин взглянул на книги со свойственным ему невозмутимым выражением на лице. — Надеюсь, форму изъятия вы соблюли? — А как же, Валериан Антонович? — С протоколом, с понятыми, все чин по чину, — весело отозвался Чижов. — Пришлось, правда, выдержать бой с алчной матерью покойной, но мы победили. — Рад за вас, Чижов. «Ну а теперь излагайте, Юрий Егорович, что все это значит?» «Сейчас объясню», — кивнул Юра. «Представьте себе некое средненькое издательство, которое с трудом выдерживает конкуренцию с более крупными издательствами. Бумага и полиграфия дорожают, работы по-настоящему хороших авторов уже не привлечь одними обещаниями высоких гонораров, поэтому нужно сделать что-то такое, что вернуло бы издательству читателей, присыщенных пошлой полуграмотной бульварщиной. И оно придумало, как выйти из положения. Нужно только украсть свеженькую, нигде не публиковавшуюся рукопись и издать ее как свою, а заодно, естественно, устранить ограбленного писателя». «Извини, но я не понимаю», — покачала головой Ягодко. — «Ведь ты утверждал обратное. Ты же говорил, что Разин ни в чем не виноват». — Речь-то шла о Разине, а я говорю не о нем, а о самом издательстве. — Издательство, ворующее рукописи? Не проще ли было бы просто заплатить неграм за книгу? — недоверчиво спросил Чижов. Кто-то сказал, я не так богат, чтобы покупать дешевые вещи. Вероятно, издательство поступало точно так же. Халтура книжных негров никому не нужна.